Глава 9. Не помню об устройстве дворца, но благодаря всезнайке смог построить четкий маршрут. Она же подсказала местонахождение склада всякой ерунды, среди которой нашелся ручной громкоговоритель. Заряженный, что хорошо. Последний этаж плоховат, ему досталось что-то мощное, точно не из РПГ-7 стрельнули. Он на такое не способен. Даже снаряд «Град» таких повреждений не устроит. Применили нечто серьезное, объемно детонирующее. Предпоследний этаж тоже вынесло, но не так, как последний. Обосновавшись на руинах, недоступной для снайпера и прикрытой бдительным дядей Вовой, я начал вещать. «Всем внимание!» — говорит Никита Ермаков. «Требую, чтобы люди пана сложили оружие. Тем, кто пришел спасать Бокова, советую не спешить. По кому попало, огонь не открывать, потому что на территории дворца находятся и мои люди. Пан мертв. Всем его пособникам рекомендую принять во внимание данный факт, взвесить все «за» и «против», а затем решить, что вам нужнее, жизнь или смерть. Тарас, к тебе это в первую очередь относится. Даю на принятие решения 1 минуту. Появится желание сдаться, бросаем оружие и медленно выходим за ворота с высоко поднятыми руками и прижатыми к груди подбородками. Люди Бокова, проявите милосердие к вероятным пленным, это важно. На этом пока все. Я слежу за всем. Мы идиоты, канал ведь известен. Всезначка, ты о чем? Какой канал? Суэцкий? Ермак, не время ерундой страдать. Ты настраивал рацию на частоту, по которой Боков всегда общается со своими, но уже все забыл. Напомнить? Давай, я честно не помню, такая ерунда в мозгах не сохранилась. Раз-раз. Слышит меня кто-нибудь? Позвал я, закончив возню с воки-токи. Мне нужен Максим Ефименко. Если его нет, тогда буду говорить либо с Бодровым, либо с Серковой. Прием! Ефименко слушает, назовись. Почти тут же прилетел ответ. Ермаков говорит. Я только что орал на всю округу в матюгальник. Слышал тебя, принял сказанное во внимание. А теперь спрашиваю, кто ты такой и какого тебе надо? Если скажу, ты не поверишь, но не сказать не могу. Я тот, кто должен был спасти Бокова, и у меня это получилось. Андрей сейчас в безопасности, хоть и не в полном здравии, но угрозы жизни нет, он находится под надежной охраной. Дальше будем лясы точить или делом займемся. Что там с братками пана, сдаваться не надумали? Им не до сдачи, потому что зенитка за нас. Плевать хотел на твои советы, потому что не знаю тебя. Пока не увидим Бокова живым, о прекращении осады не может быть и речи. 100 лет мне твоя осада не нужна, Макс, это ведь не Казань, а ты не Иван Грозный. Мне нужно, чтобы люди пана сдались или сдохли. Оба варианта хороши, понимаешь? Я тебе не верю, Ермаков. Бросив рацию на кучу мусора, я выругался. Думал, будет проще, а возникли какие-то тупые сложности. Рос подкрался к уцелевшему окну и разведал обстановку. Тихо озвучил разведданные. Вижу ЗУ-23 на самопальной самоходке, сделанной из старой буханки. Судя по тому, что было забором, зенитка исправна. Бойцов за периметром немного, 5 насчитал. Остальные либо спрятались, либо их нет. В черте особняка наблюдаю человек 15, все люди пана. Попрятались по углам, шевелиться боятся. Трое ни на что больше не способны, зенитка постаралась. Если убедишь снайпера не стрелять, то с легкостью посею панику среди братков. Пара очередей хватит. Успев сильно устать, я огорченно выдохнул и лениво продолжил переговоры. «Ефименко, ты не дурак, я знаю. Хочешь, мы сделаем так, что пановцы побегут в разные стороны, и вы перестреляете их, как в тире. Мы можем это устроить, сложного нет. Только одно условие поставим. Снайпер Раечка не должна делать в нас дырочки. Добро?» Долгие секунды ожидания, а затем не слишком успокаивающий ответ. «Попытайся, Ермаков, но помни. При малейшей опасности она сделает в тебе отверстие, которое природа не предусмотрела». Рос не рад, высовываться не торопится. Решил его подбодрить. «Ты ведь сам вызвался, сам и стреляй по ним. Инициатива она такая, инициатора любит». Окно открывать нужды нет. Стекло разбилось еще при взрыве, ударная волна редко щадит окна или хлипкие двери. Рос, встав в полный рост, направил винтовку вниз и дал несколько коротких очередей. Я не мог стерпеть, захотел глянуть на происходящее, любопытство — страшная штука. Встал, пошел к окну, и в этот момент начала работать зенитка. Где-то там, на уровне земли, сейчас ад. Чертей жарят. Я смотрел по сторонам. Во дворце пана 4 этажа, общая площадь которых примерно 5000 квадратных метров. Основной материал — бетон, но местами применялся камень, если судить по руинам, оставленным взрывом. Забор тоже из бетона строили, 3 метра высотой и в полметра шириной. Со стороны смотрится внушительно, а на деле оказалось дерьмом. Производство цемента в этом мире освоили, бетон сделать не проблема. Да вот с маркой, как вижу, промашка вышла. Качество ни к черту. При помощи лома и кувалды можно быстро проделать в заборе или стене дворца немалое отверстие. Газоблок, наверное, не намного слабее местного бетона, а может даже крепче. Эти выводы делал после того, как увидел работу зенитки по забору. Грозное с виду укрепление разлетелось в труху, а затем, продержавшись на несколько секунд дольше, прекратило существовать будочка охраны. Зенитчикам плевать, продолжают уничтожать все и вся, особенно им нравится лупить по встающим браткам, которые надеются смыться. Так, а это что еще такое? Все понятно. Танк. Древний кусок железа, участвовавший еще в Первой мировой, а возможно побывавший и на Второй. Илюшка Осипов едет, повоевать торопится. Только что-то коптит танк нешуточно, движок что ли перегрел. Помню, что на корыто под названием Рено ФТ был внедрен инородный двигатель, а также заменена примитивная стандартная пушка на 30-миллиметровую автоматическую. Что-то сейчас будет. Рос засмеялся, а затем сказал. «Ну надо же, какая древность гусеницами бренчит! Даже знать не хочу, где его откопали!» Он сделал шаг назад, нехорошо прищурил глаза и крикнул: «Эта тварь на нас пушку направила! Валим с этажа!» Бежать пришлось быстро, потому что обстрел серьезный, грохочет тут и там, порой совсем рядом. Ногу чиркнуло, но смотреть некогда. Бегу, прихрамывая. Наверное, там жесть, хоть боли и не чувствую совсем. Прыгнул с лестницы, пролетел солидно, приземлился, не удержался на ногах и покатился. Сзади также кубарем слетел Рос. Пусть неудачно, но мы покинули четвертый этаж. Метнулись по третьему, теперь бы до второго добраться, а там на первый и в подвал. Хотя точнее будет назвать его минус первый, но мне так удобнее. Спускаемся со второго на первый, обстрел продолжается. В стенах с каждой секундой появляются новые отверстия. Осипов, сволочь такая, знает, где примерно находится лестница и бьет в эту часть здания. Но нам пока везет. Ключевое слово «пока». Падаю на первом, резко встаю и снова падаю, нога совсем работать отказывается, а кровище столько, что смотреть страшно. С меня, что ли, набежало? Рос помогает встать, подставляет плечо, жутко рычит. «Тебе осколком задело голень, рассекло, греби одной ногой, немного осталось». Коридор и помещение номер один, в котором лежат 7 связанных братков пана. Угрх какой-то недовольно обеспокоенный, тут же забрал меня у Роса и словно ребенка занес в комнату пыток. Что за грохот наверху? Ощущение, что по дворцу начала работать тяжелая артиллерия. Неужели? Нет, об этом думать не стоит, а то сбудется. «Здание рушится!» Рос с трудом перекричал грохот. «Готовимся к худшему, возможно, завалит насмерть!» Думаю или нет, разницы ноль, уже сбылось. Зверек-писец в гости пожаловал, дворец разрушает. Слабо он, совсем никудышно построен. Нельзя по нему ракетами шмалять, да из пушек стрелять. Свет пару раз моргнул, а затем потух. Грохот достиг предела, первый раз в моей жизни такое, все катится в одно всем известное место. Сильная кровопотеря, ногу нужно перетянуть, иначе умрешь. Есть что-то, что можно использовать как жгут? Начиная на ощупь отцеплять ремень с винтовки, я мысленно взорвался. «Дура ты, а не всезнайка! Зла на тебя не хватает! Почему молчала, когда я звал тебя? Почему не нашла в памяти информацию, которая могла бы убедить их, что мы не враги? Молчишь, да? Ну молчи, даже звука не произноси! Задница, в которой сейчас находимся, случилась от твоего бездействия! Даже не задница, а дырка в ней! И к тому же она закупорена чопиком, не выбраться! Хана нам! Не такую смерть представлял!» Я не могла воздействовать на ситуацию, поэтому и молчала. «Еще не все потеряно, терпи». Ремень освободил, крепко затянул ногу, кровь надо беречь, без нее никак. Почему так тихо, что даже в ушах звенит? Или я оглох? Пока непонятно, разберусь с ногой, а там буду думать. Жаль, нет зажигалки или спичек. Мрак бы не мешал разогнать, совсем ничего не вижу. Чирк, чирк. Да будет свет. Дядя Вова рядом, зажигалка у него есть, стало светло. Относительно, конечно, но вижу больше, чем прежде. Вон пан лежит, без головы, правда. Кусок перекрытия ее размозжил. Боря будет огорчен. А это что такое? «Блин, да это же...» Боков везунчик, почти вся комната обвалилась, а ему повезло. Рядом со мной и Росом оказался, целый и невредимый. В нашем углу обвала не было. Почему не повезло Угарху? Он что, спасти пана пытался? Зачем? Медведь виден частично. Только ноги торчат. Или все-таки лапы. Да какая разница, сути это не меняет. Угарх мертв, привалил основательно, после такого не выживают. Если бы Мишка был жив, он бы шевелился, но никаких движений не вижу, это конец. И нам тоже конец, скоро в могиле закончится воздух. «Ник, я тушу свет, ты как?» «Нормально. Нога не болит, затянул ремнем автомата, но помощь не помешала бы, зашить надо». «Ты все про себя, любимого, молодец, хвалю. Насчет помощи согласен. Пара экскаваторов позарез нужна, или мы в этом склепе останемся навсегда. Представляешь, что сейчас наверху?» «Нет, не представляю, не до этого». Меня как-то нехорошо знобит. От потери большого количества крови такое бывает. Рану надо ощупать, хоть буду знать, насколько серьезно зацепило. Эх, сейчас бы хорошего клея, кусок голени приклеить надо, как ножом отрезало, икроножная мышца в хлам. Зашить бы иголку да нитку только найти нужно, но их здесь нет, известный факт. На этих нескольких квадратных метрах вообще ничего нет. Только оружие, из которого удобно пускать себе пулю в голову. Немного, и у меня начнется истерика. Или уже началась. Послышалось мычание и шебуршание, а затем бормотание Росса. «Это твой Боков шевелится, просит кляп вытащить да ручки-ножки развязать. Пожалуй, освобожу его, чтобы не рыпался, кислород не тратил понапрасну». Зажигалка загорелась, дядя Вова переместился к Бокову, опять темнота. Опять слышна возня, скоро Андрей будет свободен. «Ник, рация где? Ты ее не потерял?» «Не знаю, вроде при мне была, не запомнил. Там наверху точно не терял, а вот на лестнице мог, кубарем летел». Глухое, почти неслышное рычание. «Не может быть, не верю ушам! Угарх, это реально ты или мерещится? Тебя что, не раздавило?» Скрежет и грохот, урчание усилилось, Мишка жив. «Угарх, ты не сдох, что ли?» С нотками нескрываемого безумства спрашивает Рос. «Несколько тонн не смогли тебя раздавить?» «Много сломанных костей», — медведь нездорово хрипит. «Голову закрыл. Она уцелела. Остальное заживет. Не умру. Мы крепче людей». «Я так понял, нас завалило, да?» «Опа, это уже Боков с его идиотскими вопросами». Отвечу подобающе. «Нет, неправильно, ты понял, Андрюша. Нас лишь слегка присыпало. Ерунда, над нами всего-то 4 этажа рухнули. Дворец развалился, но он небольшой, пара часов работы и завал разгребем. Бетона сожрать придется много. Вряд ли кто-то до этого ел его в таких количествах. Жрать будут все, и наши, и ваши, и мы, и даже узбеки-гастарбайтеры, что скоро появятся недалеко от озера». «Бетон жрать не хочу». Андрюха зачем-то начал откидывать обломки, и закон подлости не заставил ждать. Первым же попал в Угарха. Раздалось надрывно хрипящее рычание. «Осторожнее, в меня попадаешь!» «Извиняюсь, Боков занятий не прекратил. Где пан? Мне он нужен, хочу кое-что спросить. Тут были подземные ходы, их строили на случай экстренного сваливания. Только он знает их местонахождение». Росс посветил зажигалкой и указал на тело. «Вон твой пан. Лежит себе спокойно, задавай вопросы, может, и ответит. Только не знаю, каким местом, с головушкой у него небольшие проблемы». «Отличная новость. Шансы на выживание возросли. Ищи подземный проход. Веселый ты, всезнайка. И простая, как 3 копейки. Может, выползешь из моей головы и сама поищешь? Я вот ни малейшего предположения, где он находится, не имею». «Боков. Дворец обрушили твои друзья», — рассказал я. «Еще они ранили меня в ногу. Был разговор с Ефименко, но тот упертый не поверил. Все, что с нами случилось, — результат недоверия. Выжили чудом, а могло и насовсем привалить». Боков не отвечает, шуршит только, ползает из стороны в сторону. Сейчас, судя по звуку, приближается к Угарху. «Тут какая-то шерсть». Андрюшка чуть притих. «Так, много шерсти. Будто Мишка с нами». Пара секунд молчания, а затем истошный крик. «Это медведь! Он нас сожрет!» Шум падения и поспешное сваливание. Бокова выдает дыхание, даже света не надо, чтобы понять, где он. «Только дошло, что с нами разумный медведь?» — спросил я. До этого ты его что, не видел? Или память отшибла? Я... Нет, не видел. Память, да, отшибла. Он это... Не опасен? Нет, полезен. Тебя спас, меня спас, дядю Вову спас, даже пана хотел спасти, но чуть сам не погиб. Хороший товарищ, Угрх, в отличие от твоих товарищей, заваливших нас. «Воздух кончается», — тихо сообщил Угрх. 2-3 минуты, если использовать привычное вам время исчисления. Именно столько нам осталось жить, если мы не найдем выход. Прекратите всякое движение, мне нужно слушать стены». Что подразумевается под «послушать», понял сразу. Простукивание стен — самый простейший способ найти пустоты в них. «Удача, не подведи». «Есть тут врач. Скорость выгорания кислорода меня тоже беспокоит, но как ни крути, за поврежденную ногу беспокоюсь больше. Угрх, ты раньше неплохо справлялся и с более крутыми ранами. Может, глянешь, что там с моей многострадальной конечностью? Не везет ей, будто заколдованная, постоянно прилетает». Стуча чем-то металлическим по стенам, Мишка ответил. «Посмотреть могу, но помощи не окажу, нет возможности. Рюкзак, в котором хранится все нужное, на поверхности». «Прицепи он, а прицеп в гараже», — буркнул Рос. «Не будет тебе, Никита, помощи от Мишки-знахаря». «Дядь, может, тогда ты посмотришь?» — попросил я. «Посвети зажигалкой, погляди, как там дела, а то совсем ногу не чувствую, будто нет ее». «Нельзя, огонь! От пламени зажигалки кислород выгорит быстрее, а его и так почти нет, так что терпи. Видел, что ты наложил жгут, значит, от потери крови не умрешь. Да и не так страшна рана, всего лишь голень. Мне посильнее доставалось, выживал. Терпи, племянник. Смерть нас в случае неудачи ждет одинаковая». «Рано, — говорит, — пустяк. С каким удовольствием я сейчас отдал бы ее Росу, он даже не представляет. Жаль, что этим поменяться нельзя. Попытаюсь счастье у последнего живого. У Бокова, может, он посмотрит. Пана еще можно попросить, но от того толку мало, головы нет. Андрюх, не посмотришь, что у меня с ногой?» «Посмотрел бы. Да не могу, замерз». Что-то запамятовал я. Боков же совсем голый, даже трусов на нем нет. А в склепе этом далеко не Ташкент, скорее Норильск. «С пана одежду можно снять», — предложил я. «Ему она без надобности, а тебя от пневмонии спасет. Пользуйся моментом». «С трупа не буду», — выпалил Боков. «Твое право, но помни, тепленьким и в одежде покойника всяко лучше, чем гордым, холодным и голым. Не уговариваю, констатация факта». Шуршание не заставило ждать. Андрюха внял моим советом и пополз шопиться. Зубной цикоток, исходящий от него, куда-то подевался. Движение согревает, вот ответ. Угрх стучать перестал, слышны только хрипы. Не помирает, надеюсь. «Почему рухнул дворец?» — спросил мародер, шурша снимаемыми с покойника шмотками. Я ответил максимально развернуто. «Потому что мы пытались договориться с твоими друзьями, помогли им, а они в ответ на это начали бить по нам пушкой, приделанной к корыту под названием Рено-ФТ. Дворец слабоват, строители с бетоном накосячили, да и кореша твои чем-то мощным в начале боя верхний этаж разрушили, так что итог не заставил ждать. Пушка танчика поставила окончательную точку в жизни дворца. Пал, как глиняная хибара, в сильный ветер. Мои друзья должны были спасти меня». Боков изменил тон голоса до недовольного. «Ты врешь, они не могли разрушить дворец. Не стали бы делать этого, пока не убедились в моей смерти. Может, его пана братки взорвали?» Рос вмешался, как всегда, вовремя. «Нет, Андрей, это были твои друзья. Никита пытался договориться с Максимом, но тот упертый, чепуху молол. Мои друзья могут вести себя неадекватно, это частое явление в подобных ситуациях. Но среди них есть человек, который всем адекватным адекватный, и зовут его Максим. Что-то не сходится, мужики». Пара секунд молчания и более мягкий тон от Бокова. «Это не наезд, если что. Я благодарен вам за спасение. Просто разобраться хочу. Вдруг вас обманули?» «Нет, не обманули». Я зачем-то помотал головой, хоть этого никто не видит. «Дворец разрушили твои друзья. И именно с ними я говорил. Голос Макса знаю. У Бодрова, Нугуманова и Мусина голоса другие, не перепутаешь. Все мне отлично известны». «Постой». Пришло, наконец, время. В голове Бокова нарисовался вопрос. «Откуда вы знаете меня и моих друзей?» Я тихо посмеялся, а затем загадочно сказал. «Мы все знаем, даже про план свержения власти пана, который вы хотели осуществить в ближайшее время, нам известно. Мы здесь не просто так. Пришли помочь, но получился обратный эффект. Кто-то идиотом оказался. Или идиотами». Объяснять все подробно не пришлось. Спасибо Угрху, все внимание на себя отвлек. И обрадовал, даже настроение поднялось. «В метре от стены есть пустота. Она довольно большая, но попасть в нее из этого помещения невозможно. Параллельно проходит. Придется прорубать проход, а это не так просто, потому что нет инструмента. Рукотворный камень прочности невысокой, но когтями я его не возьму, сломаться могут. А если и попытаюсь, то моих возможностей хватит ненадолго. Много переломов, тело не слушается». «Покажи, где это место». Рос оживился. «Показывай, Угрх, я готов грызть бетон». «Дядьку не поддерживаю, на такие жертвы пойти не готов, поэтому сразу обозначу свою позицию». «Я пас, грызите без меня, но морально поддержу». Отмазаться не получилось, даже ранение в ногу не убедило Роса в моей недееспособности. Усадил меня у стены, дал в руки какой-то молоточек, недавно служивший инструментом пыток, себе взял что-то похожее, и пошла работа. Радует, что бетон дерьмовый, крошится от минимума усилий. Но мечтать о ломике и кувалде не прекращаю. С ними было бы быстрее раз в 10. Работали минут 5, а показалось, что час прошел. Дыра увеличилась, но до прохода еще далеко. До половины примерно углубились. Угрх и Боков ждут молча. Понимают, что зависит от нас, не мешают, кислород не тратят понапрасну. Слабость какая-то нехорошая навалилась, и ощущение пустых легких, сколько ни вдыхай, не покидает уже минуту. Неужели это конец? «Дядь Вов, меня начинает вырубать. Я решил, что лучше предупредить об этом заранее. Сон клонит, руки свинцом налиты, грудь пустая. Углекислый газ тяжелее воздуха», — рассказал уже известный факт Боков. «Никита работает ниже всех, он скоро попросту уснет. И может больше не проснуться». «А вот это зря», — сказал, — «мне и так нехорошо. Веки по тяжести соперничают с пудовыми гирями. Секунда, и закроются». «Ну все, пора засыпать, сопротивляться больше нет сил. Ухожу». Мишка чего-то зарычал, да так грозно. Эх, быстро стих его рык. «Я уже во снах. Прощай, жизнь, да здравствует легкая смерть». «Неужели выжил?» «Не верится. Шансы были низки, как никогда. Даже побег из Иерихона в несуществующем будущем не сравнится со склепом. Вероятность не та, но повезло. Снова». Открыв глаза, понял, что лежу на кровати, но не в жилом помещении, а в каком-то гараже. Людей поблизости не вижу, головой шевелить, а тем более другими частями тела не хочу, но языком все же поработаю. Спрошу, кто виновник этого чуда? Кто вытащил меня из той могилы? Я отказываюсь отвечать, потому что информации не обладаю. Не было в сознании тебя, не было и меня. «Ха, всезнайка, я даже соскучился. Позже побеседуем, сейчас не до этого. Слышу шаги двух человек, спешащих ко мне». Первая Маша, зайка моя, обнимать и целовать кинулась. Вторая Пилюлькина, врачевательница подстреленных задниц Оля Баркова. Доктор экстра-класса, одна такая на весь белый свет. Ух, как смотрит, взглядом прожигает. «Машуль, подожди немного, пообщаюсь с Айболитом». Я посмотрел на Баркову и грозно спросил. «Тетя Оля, какого черта вы творили?» «Какого черта, говоришь? А как же благодарность за спасение? Ты же умер, Ермаков, но я тебя вытащила. Дышишь только потому, что тетя Оля успела». «Остальные где? Рос и Боков, с ними все хорошо?» «Не совсем. Твой Рос нарвался и получил... Нечего в драку с численно превосходящим противником лезть. С Боковым лучше. Он хоть и натерпелся от пана, но ходить способен». «Рос получил от ваших?» Я начал смеяться. «Не верю. Дядю Вову даже десяток бравых ребят быстро не успокоит. А ваши точно не бравые. Ходить Боков, значит, может, а Рос, получается, нет. Сколько ваших теперь неспособных к передвижению, не подскажешь? Все или кто-то остался? Пусть боятся, потому что когда на ноги встану я, остатку недобитых Росом понадобится срочная госпитализация». «Буду бить без пощады до переломов и вероятного членовредительства. Уточню, ты и Рая можете не бояться, женщин трогать мне моральные принципы не позволяют». «Оставлю вас», — Оля указала Маше кивком на меня и попросила. Успокой его, или я за себя не отвечаю. В лучшем случае попу ему наскипидарю, а в худшем кастрирую. Оленька, не злись. Голос вроде Макса Ефименко, но какой-то не такой, будто язык у него распух. Чела, что ли, укусила. Находясь где-то сзади меня, он попросил: «Дамы, оставьте меня с Никитой наедине. Нам нужно кое-что обсудить». Я не сдержал смеха, от души повеселился. «Рожа Макса — отличная шутка, лучше не придумаешь. Кто там Росса покалечил? Уверен, что все наоборот, потому что так разукрасить Ефименко способен лишь мой дядя. Он много кого может разукрасить. Количество и качество бойцов при разукрашивании значения почти не имеют. Челюсть распухшая, словно от укусов пчелиного роя, нос и оба глаза сплошной синяк, уши тоже цветные, на лбу рассечение, правая рука от кисти до локтя перебинтована, левая просто опухла. Вот как выглядит Максим Ефименко. С остальными тогда что, если этому так наприлетало?» «Закончил?» Макс недоволен, злится, но терпит. Я, продолжая улыбаться, кивнул. «Закончил, спасибо за настроение, чуть от смеха не умер. Обидно бы было. В склепе выжил, а тут нет. Смех — причина смерти, грустный некролог. Мы хотим извиниться, Никита». «Ух ты, а по голосу слышно, что искренне говорит, не играет. С чего бы это?» «Спрошу, не гордый. Извинения за то, что похоронили нас? Маловато, не находишь? Для начала расскажи, как мы выбрались, а затем уже на коленках ползать будешь, прощения вымаливать». Макс покачал головой и ответил: «Для начала расскажу, почему вас завалило. Ведь мы не хотели этого. Нам было достаточно взорванного этажа дворца. Но случился форс-мажор, техника подвела. Танк Осипова сломался сразу в нескольких узлах. Управление пушкой отказало. Она била хаотично по дворцу, и кнопка огня запала, никак вырубить не могли. Последнее, но самое главное, Осипов мог спасти ситуацию, если бы не пожар. Танк загорелся, его пришлось срочно покинуть, но даже горящий он продолжал стрелять. Все 300 выстрелов по дворцу были сделаны. Это его и разрушило». «Осипова уже кастрировали или ждете меня?» — поинтересовался я. Макс покачал головой. «Его наказывать не надо, пожар наказал. Сильно обгорел парняга. А вот тебя наказать хочется. Как минимум за длинный язык. Слушая твой рассказ, записанный на диктофон Росса, я представлял другого человека. С твоих слов представлял. А что на деле? На деле вижу высокомерного и заносчивого паренька, который не научился использовать полезные знания, коих у него огромное количество. Почти все случившееся — твоя вина. Может, это просто выдумки, Никита? Докажи, что твой рассказ правда. Я привык верить глазам, а не ушам». «Местонахождение выхода знаешь, провожать не буду». Я просто закрыл глаза и расслабился. «Не зря мы закрыли тебя в этом гараже», — буркнул Макс, удаляясь. «Не зря!» — крикнул я вдогонку. «Подожди день-другой, Фома, ты неверующий. Много интересного покажу и все докажу». Первая часть плана удалась. Пора переходить ко второй, но только после тщательного коллективного обдумывания. Огромное спасибо Розу за предусмотрительность. Сам я не додумался записать рассказ на диктофон. От иго повторных пересказываний освобожден досрочно.